Евгения. Показания Полины и ее сестры в некоторых моментах оказались настолько схожими, что Женя, читая, фыркнула. Сестры использовали одни и те же слова и одинаково строили фразы. Еще в юности над ними часто подшучивали в компании студентов-юристов, потому что одну и ту же историю сестры Каргополовы рассказывали так, словно текст им выдали заранее, написав под копирку. Если бы Витка тоже училась на юрфаке, они бы и в суде выступали с одинаковыми заявлениями, шутил тайно влюбленный в Виталину Каргополову Никита Клейменов. Сейчас, читая показания, Женя почему-то вспомнила веселые посиделки в общаге у Никиты, где они собирались всей группой, готовили нехитрую закуску, покупали дешевое вино и отлично проводили время. Тогда им всем казалось, что впереди ждет прекрасная жизнь, любимая работа. Но пройдет буквально 10 лет, и кто-то вообще уйдет из юриспруденции, кто-то взлетит и окажется в министерстве, кто-то банально сопьется от невостребованности и разочарования в системе. Кто-то, как Полина, например, найдет свое призвание на следствии, а кто-то, как она сама, осядет в маленьком городке, без всяких перспектив на дальнейшее повышение. «Евгения Борисовна», — эксперт позвонила, прервал ее размышления голос Медведева, и Женя встрепенулась. «Что? В кармане джинсов убитой найден билет на паром и посадочный талон на самолет. Это как же она осматривала труп на месте, если такие улики нашла только в морге? Так они в таком маленьком кармашке лежали, в гармошку сложенные», — объяснил Алексей. «Я бы даже не догадался там смотреть. Ну кто вообще в этот карман что-то складывает?» «Ладно, не заступайтесь. Я же так, к слову», — чуть улыбнулась Женя. «Хорошо, что Наталья Павловна так дотошно вещи осмотрела. Я все принес». Леша положил перед ней на стол упакованные в пакеты два небольших кусочка бумаги. Женя потянула к себе тот, что был посадочным талоном, принялась изучать дату и номер рейса. «Прилетела наша дамочка из Москвы в Хмелевск 9 дней назад. Фамилия ее Метальская. Инициалы МД. Но это выяснить теперь дело плевое. Осталось понять, как она оказалась в доме Лидии Ткачевой, умершей 7 месяцев назад, и что там делала. И кто ее убил?» — подсказал Леша. «Да, и кто ее убил?» — машинально повторила Женя, рассматривая посадочный талон. «Действуй, Леша, результаты сразу мне. Постарайся выяснить как можно больше. Кто она, что она, кем и где работала». Медведев молча кивнул и вышел из кабинета. А Женя почувствовала, что стало немного полегче. Хотя бы один труп теперь опознан. И вдруг ее осенило. А ведь в доме не было найдено никаких вещей, что свидетельствовали бы о том, что эта Метальская там жила. Не могла же она явиться без вещей, правда? Вслух произнесла Женя. Даже если принять во внимание, что убита она была около 7 дней назад, но 2-то дня она была жива, и все эти 2 дня обходилась даже без элементарных вещей, при ней же даже дамской сумки не нашли. Вот что странно. Ну ладно, сумку мог украсть тот, кто ее убил. Там ведь и документы могли быть, и деньги, и телефон, кстати. Надо в гостиницу ехать. «Гостиница у нас не одна», — подал голос из-за своего стола Илья, все это время не отрывавший взгляд от монитора. «Давайте рассуждать логически», — откликнулась Женя. «Разве дамочка в такой одежде и с таким маникюром могла остановиться в хостеле у пристани, а в дешевом караване?» «Согласен», — признал неправоту Крупенников. «А раз согласны, то...» Женя многозначительно посмотрела на Илью, и тот поднялся. «Поеду, покажу фотографию и постараюсь данные получить. Может, быстрее Лехи успею». «Отличная мысль». Раздав таким образом задание подчиненным, Женя осталась в кабинете одна. Она принципиально не захотела сидеть отдельно от всех, отказалась от персонального кабинета и заняла стол в углу. Так ей было удобнее. Не нужно каждый раз вызывать кого-то, если возникла какая-то мысль. Подчиненные сперва, конечно, удивились, но со временем привыкли. Это действительно оказалось гораздо удобнее, чем беготня по зданию. Женя бросила взгляд на пустовавший стол Горицкого. Он уехал на повторный осмотр места первого убийства и до сих пор еще не вернулся и не позвонил. «Что же я пропустила?» — бормотала Женя, перечитывая уже в который раз протокол осмотра дома Лидии Ткачевой. «Ведь как-то связаны эти два убийства. Чем-то еще, кроме пистолета. Два пустующих дома, два человека, которых здесь никто не знает, а одного мы до сих пор еще и не установили. Что могло связывать ухоженную, явно при деньгах, дамочку с бывшим сидельцем? И были ли они вообще знакомы? А если да, то на какой почве? И почему появились в Рябиновой горке? Ведь убитый в доме Монгола там и жил, а убитая в доме Ткачевой — нет. Вот же, и тут раздался телефонный звонок. Женя взяла трубку, это оказался Илья. «Евгения Борисовна, ловите информацию», — чуть запыхавшись, сказал он. «Метальская Марта Демидовна заселилась в гостиницу 12 сентября. Номер забронирован с возможностью продления. Последний раз ее видели в гостинице 14 числа утром. Администратор описала мне одежду. Это как раз то, в чем мы ее и нашли. Ушла Метальская в 10 утра и больше не возвращалась. В номер никто не входил. То есть 7 дней человек отсутствует, и никто в номер не входил? Однако...» протянула Женя. «Хорошо, я сейчас подъеду с ордером. Пойдем посмотрим, что там у нее в номере. Можно я в кафе напротив гостиницы вас подожду?» — попросил Илья. «Кофе выпью, а то на ногах уже не держусь. Сын болеет, всю ночь не спали». «Конечно, я вас сразу отпущу, как номер осмотрим», — пообещала Женя. Она тут же позвонила Наталье Павловне и велела собираться. «Куда еще?» Недовольно поинтересовался эксперт. «Я вообще-то не чай пью, а работаю. Так я вас тоже не на посиделке зову. Едем номер в гостинице осматривать. А без меня никак?» «Нет, без вас никак. Предупреждаю, снимать отпечатки в гостиничном номере — это все равно, что снимать их с поручня в автобусе», — пробурчала Наталья Павловна. И Женя подавила раздражение. «Ничего, я уверена, что вы справитесь. Жду вас в машине». Илью Женя нашла в кафе. Даже не пришлось особенно стараться. Он сидел за столиком у большого окна и дремал, положив голову на скрещенные руки. Жучкова заметила это сразу, едва вышла из машины. «Вы, Наталья Павловна, заходите пока, а я разбужу Крупенникова и подойду». Она кивнула в сторону кафе. Эксперт пожала плечами и, прихватив свой чемодан, тяжелой походкой направилась ко входу в гостиницу. Женя попросила водителя перепарковать машину так, чтобы не торчала у крыльца, и направилась к пешеходному переходу. Однако никуда идти не пришлось, потому что Крупенников, словно почувствовав, поднял голову, посмотрел в окно и вскочил, махнул ей рукой. Буквально через пару минут он уже перебегал дорогу, на ходу пытаясь убрать в карман бумажник. «Уф!» Оказавшись рядом с Женей, выдохнул Илья. «Представляете, уснул». «Бывает. Я вас постараюсь поскорее отпустить», — пообещала снова Женя, поворачиваясь ко входу в гостиницу. Лёшка звонил. Сказал, что тоже сюда едет. «Ну и отлично. Тогда сразу и уйдете, как Медведев появится». «Да я нормально уже». «Нет, Илья, вы поедете домой и ляжете спать», — решительно заявила Женя, поднимаясь по ступенькам. «Все равно от вас в таком состоянии мало толка. А завтра со свежей головой вернетесь. Может, что-то дельное придумаем». Эксперт сидела на мягком диване напротив стойки администратора и листала журнал. За стойкой стояла молодая женщина в бордовом жилете и белой блузке. На бейдже Женя прочитала имя Алена и развернула удостоверение. «Добрый день, майор Жучкова. Следственный отдел Рябиновой горки. Вы дежурный администратор?» «Да», — чуть запнувшись, кивнула женщина. «Я могу чем-то помочь?» «Вот ордер на обыск номера, в котором проживает Метальская Марта Демидовна. Возьмите ключ и проводите нас», — протянув ей бумагу, попросила Женя. «Илья, найдите двух понятых, пожалуйста». Крупенников кивнул и зашагал по коридору в сторону небольшого ресторанчика, расположенного на первом этаже гостиницы и имевшего также отдельный вход с улицы. Наталья Павловна тяжело поднялась, подхватила свой чемодан и вопросительно посмотрела на Женю. Та кивнула. «Сейчас пойдем». Алена выдернула из ячейки карточку ключ и спросила. «Я могу позвонить директору?» «Разумеется. Может быть, он попутно объяснит мне, что это за порядки у вас такие. Постоялица отсутствует 7 дней, а к ней в номер никто не заходил и в полицию не сообщил об исчезновении». Женя внимательно следила за реакцией администратора. У той вдруг дернулась века правого глаза. «Я говорила директору». «Вот сейчас мы это все и выясним». Женя указала на телефон. «Звоните, пусть к нам присоединяется. Заодно и поговорим».